Глава 24. Антон. Без клубной карты не пропустим. И это после 20 минут дипломатических подкатов. Я уже опустился настолько, что предложил этому придурку с пропускной взятку, но он оказался из принципиальных. Он меня не помнит, да и вчера вообще был не он. С чего ему вообще запоминать всех клиентов клуба? В каменную физиономию охранника я гляжу с желанием опуститься до мордобоя прямо сейчас. Не сейчас, Верещагин, не сейчас. В конце концов, срывался ты не для этого. «Ну тогда Тамару Александровну позовите, будьте любезны». Мрачно цыжу сквозь зубы. «Хозяйка занята?» — пожимает плечами охранник. «Бля, ну что, мне опять звонить Смолькову?» Боюсь, что во второй раз это уже не забудется. И таки будет у Геныча на меня компромат. По принципу, он ходил туда не один раз, потому что ему понравилось. «Хорошо, а проводить к ней вы можете?» Судя по выражению лица охранника, уже он сам мечтательно подумывает о том, чтобы силовыми средствами заставить меня сгинуть с глаз долой и из сердца вон. «Если не примет, проводите обратно. Ну что поделать, клубную карту я еще не получил». Охранник взглядом меня сканирует, взвешивает и препарирует на мелкие частички. «Андрей!» — рявкает он, и сбоку из коптерки выглядывает совершенный громила. «Боксер, что ли?» «Проводи к хозяйке!» — кривясь, как от зубной боли, просит не Андрей. «Если она пошлет его, можешь ему ребра пересчитать для профилактики настырности». Андрей явно очень рад этому предложению. Впрочем, мне уже похер на их фантазии. Я просто заколебался отсчитывать каждую потраченную на пустую болтовню минуту. Где-то там этот утырок может уже целовать руки или ноги моей Хмельницкой. Этот Андрей еще и тащится еле-еле, будто где-то объявили турнир на самого тормозного сотрудника, и он рассчитывает на победу в этом конкурсе. В приемную хозяйки Тресса ведет отдельный вход, здесь светло и довольно официозно. Впрочем, после того, как амбал стучит в кабинетик и, дождавшись разрешения войти, пропускает меня вовнутрь, официозность несколько пропадает. Нет, дело не в обстановке в самом кабинете. Обстановка как обстановка, прям даже и не скажешь, что здесь работает владелица тематично-эротического заведения. Дело в тех двух людях, что расположились на кожаном диванчике, и в том, как они расположились. Нет, не трахаются, болтают. Но как они это делают? У бармена Сережи явно сегодня выходной, и сидит он на полу у ног Тамары Александровны, запрокинув голову, пока сама хозяйка вычерчивает своими когтями на его шее узоры. Хозяйка она тут во всех смыслах, и для клуба, и для Сережи. Сережа, кстати, одет прилично, а вот про его хозяйку этого не скажешь. У нее голые ноги и тонкие ремешки на бедрах, что конкретно я не вижу, да и не приглядываюсь. У меня тут другой интерес. Блондинистый такой, все остальные меня не интересуют. Сережа от прикосновений ее пальцев млеет и кажется плавящимся на жаре куском шоколада. Парень явно подыхает, его вот так доканывают уже не меньше часа, но он терпит, лишь жадней глотая воздух и не обращая на меня никакого внимания. Для него сейчас явно в мире нет ничего, кроме рук Тамары. «И вот таким вот безвольным кисельком ты хочешь быть для Ирины, Антон Викторович?» «Самое паршивое, что да, да, тысячу и одно да, вот что рождается в моей душе в ответ на этот вопрос. Хочу, для нее хочу, тем, кем она хочет». «Я просила меня не беспокоить», — раздраженно бросает она, поднимая глаза на амбала Андрея, задевает взглядом меня, чуть поднимает бровь, будто в недоумении. «Плохо. Очень плохо. Мне не нужно, чтобы она недоумевала, зачем я здесь. Мне нужно, чтобы она разрешила мне зайти в клуб». «Тамара Александровна, извините, но тут этот, без клубной карты, ломится». Тамара смотрит на меня задумчиво, изучающе, а я слежу за тем, как ее пальцы скользят по коже Сережи. Завораживающее зрелище, если честно. С трудом получается оторвать взгляд. «Иди, Андрей». Наконец, милостиво кивает охраннику Тамара. «Я разберусь». «Так, может, мне вам помочь разобраться?» — воодушевляется мой сопровождающий. «Нет, чувак точно из завязавших борцов, но с явной ломкой и тоской по драке». «Иди, Андрей!» Тон Тамары меняется совсем незначительно. Он не становится громче, но становится жестче и опаснее. И, о чудо, даже мой охранник втягивает голову в плечи и, пятясь, исчезает за дверью кабинета. «Присядешь?» — ровно интересуется Тамара. «Спасибо, постою». На одном выдохе откликаюсь я. «Почему то, что Тамара делает с Сережей, выглядит так эротично?» «Ты так удивлен, Антош?» Тамара довольно быстро считывает выражение моего лица. «Чему именно?» «Этот ваш Андрей так среагировал, хотя не походил на мальчиков вроде...» Вот тут я запинаюсь с формулировками. «Вроде тебя?» С конкретной насмешкой в голосе заканчивает Тамара. «Этот удар приходится принять, стиснув зубы. Ей про «я не такой» и «эти ваши извращения меня не интересуют» я рассказывать не буду, тем более...» Ну, нельзя сказать, что они меня реально не интересуют. При должной практике управлять можно практически любым мужчиной. Тамара философски пожимает плечами, прихватывая Сережу за волосы, заставляя его запрокинуть голову. «А у меня практика очень большая. Чем я обязана такой скорой встрече, Антон? Я предполагала, что ты не нашел Тресс удовлетворительным для себя, если судить по твоему уходу от Эвы». Итак, она уже в курсе. Эва пожаловалась или Сережа отчитался? «Мне нужна Ирия». Невозмутимо откликаюсь я, опуская руки в карманы брюк. Вот эта моя фраза эффект производит мгновенный. Тамара уставляется на меня с интересом. «Ты замахиваешься не по возможностям, дорогой», — мягко улыбается моя собеседница. «Ирия не берет новичков. Ее интересуют уже опытные мазохисты, хорошо знающие про дисциплину». «Вроде Пейна», — вырывается у меня. «Да, вроде него», — Тамара качает подбородком. «Ну, интересует ее опытные, мне это не важно», — возражаю я. «Вчера у нас с ней было оговорено условие. Если я выдерживаю ее порку до конца, с Пейном она свой контракт разрывает. Я выдержал, и теперь имею все основания предполагать, что меня не выражаться». Цокает языком Тамара, обрывая мое ругательство одним только резким взглядом. «Бля, что за бабы тут вообще? Ведь работает же, причем четко так работает, хотя я предполагал, что так на меня может действовать только Ирина». «У меня есть основания считать, что меня поимели», — поправляюсь я. «Разве вы поощряете нарушение условий соглашений, Тамара Александровна?» Она смотрит на меня, не мигая и не моргая. «То есть ты хочешь сказать, что, сбежав от Эвы, ты пролез к Ире? В обход Пейна? И Ира позволила тебе заменить его?» Тамара проговаривает это медленно. «И ты выдержал порку? Ее порку? Хотите, могу показать». Я прихватываю пальцами ремень на брюках. Вряд ли можно опознать следы ремня от рук Ирины, но, думаю, будет понятно, что вечер у меня был насыщенный. «Господи, какой же ты нахал, Антон!» Тамара чуть запрокидывает голову, разглядывая меня, будто писанный шедевр, а затем склоняется к уху Сережи и мурлычет. «Он даже наглее тебя, малыш, представляешь?» Сережа не представляет. Сережа вообще не хочет ничего представлять. Сережа хочет трахаться. И на меня он смотрит уже конкретно задроченным взглядом, намекающим, что мне пора бы сгинуть куда-нибудь в дальнюю даль. «Так что, поможете ли вы пересечься с Ирией?» Моя настырность — это на самом деле половина секрета успеха. «В конце концов, если она нарушила нашу договоренность, разве я не имею права об этом знать?» «Я первый раз слышу, чтобы Ирия нарушала договоренности», — Тамара качает головой. «Но приехала она с водителем Пейна еще полтора часа назад». Хрипло выдыхает Сережа, явно надеясь, что если он мне поможет, то я, наконец, свалю с горизонта. «И сам он должен был уже приехать. У них сегодня встреча по расписанию. Девайсы для них не готовили, но она же возит свою атрибутику». «Тогда у меня другой вопрос. Была ли договоренность у Ирии с Антоном?» — хмыкает Тамара. «И была ли сессия?» «Он ушел вчера вслед за ней, вышел только через 3 часа. Пейн же покинул игровую зону где-то минут через 20 после того, как туда вошел, и был очень разочарован». Сережа говорит отрывисто, недовольно, но меня даже умиляет его точность и память. Не бармен, а видеорегистратор просто. «Значит, Антон и вправду мог провести вечер с Ирией», — задумчиво заканчивает Тамара, а затем склоняется и прикусывает Сережу за край уха. «Спасибо, малыш, а теперь помолчи». Сережа не против заткнуться, он все сказал, спасибо ему за это. Тамара же еще с минуту смотрит на меня, а потом кивает мне в сторону своего стола. «Там на столе красные браслеты, возьми один, это чтобы тебя пропустили в игровую зону одного. У Ирии всегда один и тот же номер, стучи. Если тебе не откроют, ничем не могу помочь. Откроют, так и быть, разбирайся. В клуб можешь пройти через дверь в конце коридора для персонала. Там выход в бар, ключ в замке торчит». Браслет я забираю, у двери оборачиваюсь. «Почему вы вообще мне верите?» Вопрос срывается с языка быстрее, чем я успеваю прикинуть, есть ли вообще смысл его задавать. «Я же могу врать». «Можешь, но не врешь». Тамара машет в мою сторону ладонью. «Сгинь, будь любезен. Учти, если будешь плохо себя вести, я ведь найду, как тебя прищучить, Антон. У меня есть средства». Почему-то в этих ее словах мне даже не приходит мысли усомниться. Если у нее тут отдыхает Зарецкий, если, чтобы попасть сюда, мне пришлось обратиться к Генычу, а этот кадр сам по себе отдельный козырь в колоде, и мне очень повезло, что он у меня есть. Значит, и другие, отдыхающие в Трессе, могут оказаться довольно высоко залетевшими птицами. Хотя я все равно буду вести себя плохо. И никто не заставит меня вести себя иначе. Только Ирина. Да. В этот раз я не заморачиваюсь никакими масками. Нет. Меня почти трясет от радостного предвкушения, что все прошло именно так, как мне было нужно. Все-таки хорошо быть убедительным и ушлым ублюдком. И до заветной цели меня отделяет уже столь ничтожное расстояние, что даже не верится. Мне бы на самом деле остановиться, задуматься, что я тут забыл, почему опять переменил планы, но предвкушение пьянит слишком сильно, слишком далеко я зашел, чтобы останавливаться сейчас. Если не пришел в себя раньше, сейчас нечего и пытаться. Все равно остановиться не получится. У двери с алой цифрой 4 я даже замираю, будто готовясь к глубокому нырянию. Ведь именно этого я и хотел с самого трижды проклятого утра. И именно этого опасался, что мне все-таки унесет крышу. И ее унесло. Геныча расстрелять. Это все из-за него. Мне не стоило знать, что Хмельницкая снова решила провести вечер с Зарецким. Барабаню я в дверь абсолютно без кокетства, без трепета. Скажите спасибо, что не ногой. И со второго раза в двери все-таки проворачивается ключ. Я таки помешал этой сладкой парочке. Кто откроет, Ирина или этот ее Пейн? Даже не знаю, какой вариант мне предпочтительней. Судьба сама решает за меня этот вопрос, как только в коридор выглядывает разъяренный Зарецкий, недовольный тем, что его прервали. На темных небесах моей души вспыхивают разноцветные фейерверки. «Тебе чего?» Рычит он, явно желая меня урыть за одну только мою назойливость. «Мне только вас, Прохор Степаныч!» Ядовито откликаюсь я и впечатываю свой кулак в скулу соперника. «Пожалею я об этом позже, хотя и слышу, как на высокой ноте воют инстинкты самосохранения. Но мне не до них. Сейчас внутри меня звенит гонг, давший старт началу драки. Боже, как же я хотел дать этому уроду по морде! Вот со вчерашнего дня и хотел!» Оно того стоило. Мне полегчало.